Глава 18. 200-летний человек. А он придет и приведет за собой весну и рассеет серых туч войска. А когда мы посмотрим в глаза его, на нас из глаз его посмотрит тоска. Кино. Апрель. С Костиным Яна столкнулась у кофейного автомата. Полковник стоял, покачиваясь, и не спешил забирать стаканчик с ядреным химическим эспрессо. «Эй, прием! Яна кашлянула, и Костин вздрогнул. «Что? А это ты?» Он проморгался, разлепил глаза и осторожно взял стаканчик, опасаясь обжечься. «Я!» Яна кивнула и опустила монетки в автомат, чтобы добыть свою порцию кофеина. Она не планировала вести светские беседы с Костиным и пришла в офис в воскресенье с утра, чтобы поработать в одиночестве над делом, которое уже якобы не ее. Однако Андрей цедил кофе и не спешил уходить. Яна вздохнула. «Пойдем в переговорку. Есть разговор». Костин поднял брови, но спрашивать ничего не стал. Молча последовал за Яной. Он выглядел сонным и бледным, но все еще идеальнее самой Яны в ее лучшие дни. Яна тоже не выспалась, но предчувствие, что она вот-вот разгадает тайну красных отметин на руке Марины, бодрило лучше эспрессо. Утром она проснулась без будильника, вытравила сонливость холодным душем и помчалась на работу к заветной базе данных. «Как у вас дела?» — спросила она для вежливости. Костин махнул рукой, но все же нехотя признался. «Не очень. После той сорванной слежки, когда мы раскрылись перед Эрта, он больше не палится. Исчез с радаров. Слежка за бывшими членами Легиона тоже пока что не принесла результатов. Либо мы следим не за теми, либо они слишком хорошо нам противостоят». «Скорее первое», — задумчиво протянула Яна. «Ощущение, что Эрта не использует старые связи. Возможно, знает, что они на радаре, и перестраховывается. И набирает молодняк, который пока не засветился». «Скорее всего. Но есть и хорошие новости. То есть...» — Костин невесело усмехнулся. «Плохие, вообще-то. Хорошие для расследования, плохие для ситуации в целом. Мы узнали, что они мало вербуют новичков». «Ого! Да этот Сергей себе собственноручно пожизненное подписывает», — поразилась Яна. «Снова дети?» «Нет, взрослые». «Тоже собирает молодняк на убой», — помрачнела Яна. Костин кивнул и вернулся к кофе. «Одно дело воевать с колдунами, другое дело с новообращенными анималами, которые еще вчера были простыми людьми. Когда Яна поступала на службу в министерство, то клялась защищать их. А теперь будет арестовывать и сажать за решетку. И это в лучшем случае». «Ими уже занимаются?» «Да, я передал всю инфу в 9-й отдел». Яна кивнула. 9-й отдел Следственного комитета занимался незаконным магическим воздействием на людей. Замечательно. Значит, виновных скоро найдут и накажут. «Анималы очень сильно рискуют», — Яна покрутила стаканчик в руках. «Должно быть, они сильно верят в альянс с колдунами. За обращение людей всем причастным светят очень большие сроки. А они, похоже, чувствуют себя безнаказанными». «Ну а чего бы и нет? В их фантастическом мире будущего, где министерство не существует», — пошутил Костин. «Так и есть. Если их план удастся, этот беспредел ничто уже не сдержит». «Кстати, про план. У меня появилась новая зацепка. Я знаю, кто может входить в новый легион и кто, возможно, работал с Августином Чернышовым над исследованиями». О том, что это могло быть 2 столетия назад, а не сейчас, Яна умолчала. Она планировала сперва отдать фотографию в лабораторию, получить результаты и только потом вести этот диалог с Костиным. Но вышло, как вышло. Костин при упоминании исследования поморщился, но не очень демонстративно. Очевидно, его не так сильно радовали собственные успехи в расследовании, чтобы снова отказываться от дополнительной версии. Яна включила компьютер и вошла в локальную сеть. «Граф Игорь Контакузин. Принадлежит к румынской дворянской линии. Родился в 1810 году, учился в Гарвардской медицинской школе. Потом стал профессором математики в Кембридже. В Австрии изучал электротехнику, член Лондонского королевского общества, почетный член Петербургской академии наук. И еще. «Очень рад за этого талантливого юношу». Костину вместе с бодростью быстро возвращался привычный уровень сарказма. «Самое главное, что он ученый, как и Августин». Яна так радовалась этому открытию, что не обратила внимания на насмешливый тон коллеги. Она вкратце рассказала историю повторного обыска особняка Августина, убрав себя из главных действующих лиц и отдав все лавры Алине. Всё-таки Яну официально отстранили от расследования. Они оба ученые, а значит, вместе работали над каким-то исследованием для Эрта. «Версия годная». Костин заметно оживился. Яна выдохнула. У нее было слишком много дел, чтобы ввязываться в очередной бесполезный спор с Костиным. Яна на прощание кивнула и уже хотела отправиться в лабораторию, оставив его допивать кофе в одиночестве, как он откашлялся и спросил. «Хочешь прийти на допрос? Не подумай ничего такого. Предлагаю в качестве ответной услуги». «Допрос?» Яна произнесла это таким тоном, что любой другой медиатор на месте Костина уже давно бы сорвал погоны и сдал оружие, смирившись со своей профнепригодностью. «Ты в своем уме? Нужно действовать по-другому. Если Эрта поймет, что мы все знаем, он Контакузана к себе и на метр не подпустит. Открытым допросом мы ничего не добьемся, только спугнем эту шайку-лейку». «Закончила?» Холодом в голосе Костина можно было победить глобальное потепление. «Майор Воинова, вам стоит перечитать главу устава, где сказано о субординации». «Андрей, на кону стоит не только твое карьерное продвижение». Яна скрипнула зубами. «Я предлагаю устроить за Контакузаном слежку. Устроить обыск в его квартире, но так, чтобы он ничего не заметил. Порыться у него в компьютере. Естественно, так же незаметно. На кону слишком многое». «Да, я знаю. И поэтому действую так, как нужно действовать в чрезвычайной ситуации. У нас нет времени играть в шпионов». После этой шпильки Яна поморщилась, а Костин продолжал. «Нам нужна информация. За неделю работы это первая серьезная зацепка. А вдруг уже завтра колдуны нанесут первый удар, пока мы незаметно обыскиваем комод Контакузана с нижним бельем? Я тебе благодарен за наводку и предлагаю поприсутствовать на допросе. Это все. Остальное я беру под свой контроль». Яна, не сдержав злости, стукнула кулаком о стену. Костин добавил, разглядывая свои ногти. «Впрочем, решай сама. Я уверен, что у тебя есть и другие важные дела, помимо этого. Например, охмурять ведьму». Яна пожалела, что врезала ни в чем не повинной стене, а не Костину. За следующие полчаса Яна успела дойти до лаборатории и передать фотографию на экспертизу. А Костин тем временем получил ордер на обыск квартиры Игоря Контакузана. Вызвал оперативников, состоящих в оперштабе, поручил изъятие документов, корреспонденции, всей электронной техники, от фотоаппарата до ноутбука. Вскоре привезли самого Контакузана. Колдуна конвоировали трое медиаторов, по обе руки и сзади. Каждый шаг Контакузана сопровождался ритмичным стуком черной трости. Глядя на его бледное уставшее лицо, красные глаза и несвежую рубашку, Яна невольно почувствовала солидарность и попросила Дениса принести еще один стаканчик кофе. Не хватало только, чтобы колдун вырубился посреди допроса. И все же, несмотря на усталость, колдун был красив. Кинематографичной красотой актера, который вжился в роль Дракулы. Элегантен своей древностью, как мозаика времени, частица прошлого, без которой не складывается цельная картина мироздания. Контакузана провели в комнату для допроса, усадили на стул и оставили в одиночестве. Яна с Костиным следили за ним сквозь непрозрачное стекло из смежной комнаты. «Я требую адвоката», — заявил Контакузан, смотря Яне прямо в глаза, хоть это и было невозможно. Кофе он пить не стал, принюхался к струйке горячего пара и отодвинул стакан на другой край стола. Яна тем временем вчитывалась в досье, которое Денис успел составить на Контакузана. Ссориться и спорить с Костиным она больше не видела смысла. Теперь оставалось просто сделать свою работу. «Единственное реальное, что у нас на него пока что есть, это взятка, которую он дал Марине Коломийцевой. Светит до 20 лет», — с досадой сказал Костин. «Что для 200-летнего колдуна — не сильно большой срок», — отметила Яна. «Он будет то еще костью в заднице», — мрачно спрогнозировал Костин. Яна кивнула. Допрашивать колдунов, которые родились больше 100 лет назад, было совершенно отвратительным занятием. Они помнили время без медиаторов и без министерства. Они помнили мир, предназначенный для них одних. Когда вся страна — лишь огромная игровая площадка. Старые, по человеческим меркам, конечно, колдуны, считали медиаторов мелкими приставучими блохами на шкуре огромного величественного пса. Говорить с такими с позиции силы почти нереально. Контакузан пережил как минимум 6 императоров, он был свидетелем десятков революций, видел, как сменяются династии, рождаются и умирают государства, как уходят великие монархии. Чем ему можно угрожать? Как припугнуть? На что надавить? В поисках ответов Яна снова открыла папку с досье. У каждого есть свои болевые точки, даже у древних колдунов. В ее работу входило их искать и обязательно находить. У него нет семьи? Родители погибли еще до революции 17-го года в какой-то войнушке с анималами. Воспитывали бабушкой с дедушкой. Репрессированы в 30-е годы. Ни братьев, ни сестер. Жены и детей тоже нет и никогда не было. Костин помрачнел еще больше, и Яна понимала его реакцию. Порой семья — единственное слабое место у колдунов. Несколько родовых имений и особняков в России, квартиры в Ницце, Будапеште и Таллине. Но он там уже давно не был. За границу ему запретили выезжать еще в 50-х. Уголовка? Хотелось бы, но нет. Нелегальная научная лаборатория. Что он там изучал, неизвестно. Когда нагрянул отряд с обыском, здание взлетело на воздух. Никто не пострадал. От обвинения отпирался до последнего. Говорил, что оказался там случайно, сам узнал о существовании лаборатории 5 минут назад. Доказать ничего не удалось, хотя было очевидно, что его рук дело. Привлекли по административке. За то, что он не обратился в органы сразу же, как только увидел нелегальную лабораторию. Штраф и подписка о невыезде. «Жучара», — вынес вердикт Костин. Этот запрет, собственно, Контакозин пытался оспорить последние апелляции полгода назад. Получил отказ, обратился к Марине, и дело чудесным образом разрешилось в его пользу. И куда он поехал в первую очередь? Никуда, еще не успел. Запрет сняли 2 недели назад. Наверное, был слишком занят своими научными разработками перед восстанием, чтобы уезжать в отпуск, предположила Яна. Квартиры за границей все еще принадлежат ему, а вот особняки и имения уже нет. Он постепенно продавал их российским миллиардерам. Наверное, жил на эти деньги. Значит, проблемы с финансами. Чем же он расплатился с Мариной, интересно? Полгода назад заложил последний особняк в Подмосковье. Сильно же ему за границу захотелось уехать. Задумался Костин. Что еще? Про его страсть к науке я уже рассказывала. Успел поработать со всеми именами из учебника физики. Попов, Тесла, Гейслер, Маркони. Итак, что мы имеем? Перебил ее Костин. Без семьи, без ценного имущества, без денег. Зато явно есть обиды на министерство. И профессиональные амбиции, которые злые медиаторы не дают реализовать. Задумчиво подхватила Яна. Контакозин явно положил жизнь на алтарь науки. Но про какие-то значительные достижения в досье не сказано. Значит, либо он ничего так и не добился, либо все, чем он занимался, было незаконным. Тогда понятно, почему он так хочет свержения министерства. Ему хочется спокойно заниматься своими исследованиями, чтобы закон не ограничивал его фантазию. И это вдобавок к традиционной ненависти и обидам. Яна вздохнула. Так что мотивации у него хоть отбавляй. Он хотел уехать за границу, так? Мы можем дать ему это в обмен на сведения, — предложил Костин. Получит свободу заниматься чем хочет и где хочет. Отпустить такого сильного старого колдуна с цепи на все 4 стороны? — усомнилась Яна. Опасно. Мы не знаем, что там за исследование. Вдруг какой-то вирус, смертельный только для медиаторов или что-то похуже? Костин снова поморщился. Вируса пока нет. А угроза террористического акта уже есть, — безапелляционно заявил он. Так что я предлагаю выбрать такую стратегию. Сперва попытаемся запугать, хоть я и сомневаюсь, что с ним такое пройдет, а потом посулим свободу и золотые горы. «Ладно», — скрипя сердце, согласилась Яна. «Наверняка есть то, что Эрта ему не сможет дать. А мы сможем. Главное — нащупать это и предложить в нужный момент». «Отлично. Тогда я буду хорошим копом и вступлю во втором акте. Ты будешь плохим и начнешь с угроз». «Принято». Яна уже собралась выйти в коридор, как Костин удержал ее за плечо. «И еще кое-что. Центральная линия допроса. Их объединение с Эрта. Мне важно понять, что они задумали и когда собираются воплотить план в действие. Я знаю, что у тебя есть свой интерес». «Не свой. Общий». «Да, но это не главное. Я не хочу, чтобы ты уводила разговор в сторону. Нам всем интересно, как убили Марину, но это не та информация, ради которой мы все это устроили». Он кивнул в сторону двери кабинета, где сидел Контакозин. «У нас не будет второго шанса. Если мы не вытащим нужную нам информацию, Эрта может вообще прикрыть свою лавочку на какое-то время и вылезти с новым планом через годик, когда мы снова будем к этому не готовы. Нам нужно копать в цель, поняла?» Я намолчала. «Отвечай, да или нет? Либо я отстраняю тебя сейчас, либо ты мне все испортишь, и я отстраню тебя потом. Тебе нужно принять правила игры». «И не задавать вопросы про исследования?» «Не уводить разговор в сторону. Не делать акцент на убийстве Марины. Нас интересует терроризм», — терпеливо, как ребенку, повторил Костин. «А если по ходу беседы мы убедимся, что все это связано?» Яна не сомневалась, что все так и будет. «Тогда я сам задам ему этот вопрос». Яна кивнула. «Хорошо, идем». И они вошли в комнату для допросов. Контакузина уже успела расслабиться, он сидел вальяжно, откинувшись на спинку стула и сложив руки на груди. «Я арестован?» Контакузин задал вопрос с достоинством и брезгливостью помещика, которому в гостиную валились гурьбой грязные крестьяне. «Пока нет, вы лишь задержаны», — успокоил его Костин, надевая маску хорошего копа. «Кофе не понравился? Хотите чая?» «Я хочу адвоката». «Он у вас будет. Сами понимаете, нужно оформить все бумаги, найти свободного государственного защитника. Мы, конечно, постараемся сделать все быстрее. Это может затянуться. И нам придется отвезти вас в камеру временного содержания, пока бюрократы будут разбираться с бумагами». Контакузин выразительно молчал, уставившись в матовое стекло поверх головы Костина. «Отведите». «Отведем», — зловеще пообещала Яна и с такой силой уселась на стул, что его ножки издали мерзкий скрежет. «Вы задержаны по подозрению в даче взятки должностному лицу при исполнении». Контакузин не проявил ни малейшей заинтересованности. Очевидно, причину ему озвучили еще при задержании. Яна устроила локти на столешнице, наклонилась ближе к колдуну и доверительно сообщила. «Мы доведем дело до суда за считанные дни. Я надеюсь, вы со всеми делами на свободе закончили. Ближайшие лет 20 у вас не будет возможности к ним вернуться». На миг Яне показалось, что сказанное попало в точку. Контакузин наморщил лоб, будто бы действительно задумавшись над вопросом. Потом расслабил лицо и растянул губы в молчаливой улыбке Джоконды. «У вас была веская причина пойти на такое», — вмешался Костин. «Уверен, что это сойдет за смягчающие обстоятельства. Почти 70-летний запрет на выезд за границу. И за что? Вы просто оказались не в том месте и не в то время». Контакузин посмотрел на Костина насмешливо и словно сочувствуя его уровню интеллекта. Яна отдала Костину должное. Тот не взбесился и вообще никак не подал виду, что заметил издевательское выражение лица колдуна. Даже хорошо, что тот сочтет Костина идиотом. Значит, быстрее поверит в его благие намерения и пойдет на сделку. Но для второго акта время еще не пришло. Сразу капитулировать подозрительно. Сперва нужно потратить все попытки запугать. А когда лимит будет исчерпан, логично перейти к следующему этапу. Позорно сдаться на милость колдуна, обещать ему манну небесную в обмен на крохи информации. «Я надолго упеку тебя за решетку», — искренне сказала Яна. «У меня есть все доказательства. Адвокат тебе не поможет. Разве что чудо. Но и его у тебя не будет». Контакузин перегнулся к ней и шепнул. «Надолго не получится. Прости, если расстроил». Он подмигнул. Яна взвесила его слова, непреклонная вера в план Эрта. Каким бы он ни был, угрожать арестом бессмысленно. Спустя считанные дни, если восстание будет удачным, подельники освободят колдуна из темницы. Костин понял его слова по-своему. «Если бы дело было только в коррупции, мы бы с вами тут сейчас не разговаривали. У нас появилась дополнительная информация о том, что вы участвуете в запланированном террористическом акте против Министерства магического надзора». «Судя по тому, что мы разговариваем только о коррупции», Контакузин спародировал участливый тон Костина, «у вас нет ничего, кроме слухов и пустых подозрений. Так что мои требования не меняются. Вызовите адвоката и избавьте меня от своего общества». Яна постаралась скрыть досаду. Она ожидала, что колдун хоть немного испугается или удивится такому повороту событий. Но ничего подобного. «Все тайное всегда становится явным. И ваш якобы тайный легион, возглавляемый Эрта, скоро проявит себя. А мы будем к этому готовы. «Откуда такая нелепая уверенность, что в шестой раз восстание будет успешным?» — спросила Яна. Это был риторический вопрос, на который она не ждала ответа. И все же ответ был. В горделивом повороте головы Кантакузена, в том, как он изогнул брови, как насмешливо сощурился и, не мигая, смотрел на Яну. Ей стало не по себе. Взгляд Кантакузена напомнил последний взгляд Августина. Уверенный, торжествующий, несгибаемый. «Мы хотим дать вам шанс. Вот здесь», — Костин кивком указал на папку с досье, «сказано, что вы ни разу раньше не участвовали в восстаниях. Зачем же портить себе жизнь? Это не нужно ни нам, ни вам. Расскажите нам все, что знаете о задумке Эрта, и мы снимем с вас обвинение в коррупции». Яна сама не знала, в какой именно момент и на какой фразе поняла, что они проиграли. Они с Костиным продолжали говорить по сценарию, но беседа была мертворожденной. Кантакузен не верил в их слова, да и они сами не верили в свою стратегию. Но, как профессиональные актеры, не могли уйти со сцены, пока не отпустится занавес. Кантакузен улыбался, перебирая пальцами по рукояти трости, и молчал. «Я могу посадить тебя, еще и за соучастие в убийстве Марины Коломийцевой», — пригрозила Яна. «Дай-ка угадаю, как все было. Ты пришел в гости к своему старинному другу Августину Чернышову и рассказал о жадной взяточнице. Кому из вас первому пришла в голову идея убить Марину? Ты был инициатором и подговорил Августина выполнить грязную работу?» Кантакузен вскинулся и обжег Яну ненавидящим взглядом. Она думала, что колдун традиционно отмолчится, но тот внезапно решил ответить. «Он сам. Я не знал про это решение. Знал бы, остановил». И Яна ему поверила. В голосе Кантакузена звучала неприкрытая тоска по другу. В дверь постучали. Яна знала, что это пришел Денис с результатом экспертизы из лаборатории. Костин проводил ее непонимающим взглядом. Об этом Яна его не предупреждала. Она забрала бумаги, шикнула на Дениса, который попытался заглянуть в допросную, хотя с таким же успехом мог наблюдать за этим бестолковым процессом через стекло из соседней комнаты, и степенно уселась обратно. Профессиональные инстинкты во всю глотку кричали, что надо менять стратегию допроса или закругляться на сегодня, потому что этот безжизненный разговор лишь утомлял и раздражал, причем обе стороны. Яна нетерпеливо прочитала отчет из лаборатории и решила действовать. Она положила на стол копию фотокарточки, где ветер срывал пальто Августина, развивал его светлые волосы и черный дым окутывал паровоз. Пока Кантакузен рассматривал фотографию, Яна наблюдала за колдуном. Черты его лица смягчились, словно художник растушевал жесткие линии на холсте, а в глазах мелькнула та же тоска, которая недавно звучала в его голосе. Нет, они были не просто приятелями, как минимум друзьями. Август 1834 года. Знаменитый паровоз Черепановых. Вам 24. Августин был немногим старше. Наверное, вы сразу сошлись на почве науки, да? Вы ведь оба уже тогда ее обожали. Пройти мимо такого события, как испытание первого паровоза в России, вы точно не могли. Это был праздник. Для вас, конечно же. Тех, кто не боялся величия науки. Простые люди боялись. Кантакузен демонстративно отодвинул от себя копию. А это... Яна положила на стол другую распечатку. Копию оборота фотографии с цитатой и подписью. Было написано совсем недавно. Чернила свежие. Пара недель, быть может. Вы принесли эту фотографию с посланием Августину, когда у того не ладилась научная работа. Хотели подбодрить его? Может, воодушевить? Напомнить о величии науки? Ведь о паровозе когда-то люди и мечтать не смели. Но все же вот он. Кантакузен впервые за последний час выглядел подавленным. Вы подтолкнули Августина к убийству Марины Коломийцевой. Нет, не прямо, а косвенно. Вы сами ему сказали. Иди, испытывай теорию на практике. Он и пошел. И убил. Ради вас и для вас. Колдун старательно отводил взгляд от копий на столе, но все равно возвращался к ним, будто бумага была заговоренной. «Я этого не хотел», — снова повторил он. «Это неважно. Марина в сущности встретила уготовленную ей судьбу немногим раньше всех остальных, верно? Не она, так другая. Суть вы передали, ту, которую хотели. И ее Августин прочитал. Это ведь было ваше общее исследование, правда? Вы болели за него сердцем, переживали, поддерживали как могли. Яна быстро глянула на Костина. Как тот отреагировал на запретную тему? Он едва заметно кивнул, одобряя. Наверное, тоже понял, что у их предыдущих попыток не было и шанса разговорить колдуна. И это было то самое исследование, за которое не жалко и умереть. Августин так и сделал. Он не позволил нам себя задержать. Умер, чтобы унести знания с собой. Но остались вы. И вместе с вами живет это исследование. Я нашла на ощупь в темноте. Каждая новая фраза приходила ей на ум, когда она заканчивала предыдущую. У нее не было плана и стратегии. Она просто продолжала говорить, сверяясь с лицом Кантакозана, как с компасом. Не было никакого исследования. Колдун предпринял попытку взять себя в руки. Я не знаю, с чего вдруг у вас такая фантазия. Я бы очень хотел вам поверить, с сожалением произнес Костин. Да вот только Августин в своем дневнике писал обратное. Не хотите же вы назвать его лжецом? Так нельзя. О покойниках либо хорошо, либо ничего. При упоминании дневника Кантакузен потерял последнее самообладание. Он хотел было стукнуть тростью, но рука его задрожала, и трость с грохотом упала на пол. Колдун испугался. И Яна решила блефовать до конца. «Это было занимательное чтение?» Она многозначительно улыбнулась. «Попрошу на Новый год у Деда Мороза, чтобы все преступники так подробно описывали свою жизнь. Это сильно упростит мою работу». «Это неправда!» — срывающимся голосом крикнул Кантакузен. «Тогда откуда мы все знаем? Про восстание, про Эрта, про исследование?» Костин сделал драматическую паузу и ударил на поражение. «Про альянс с анималами?» «Знаем, что вас связывало», — рискнула добавить Яна. Кантакузен так резко вдохнул, что Яне показалось, будто он захлебнулся воздухом. «Я повторю то, что говорил в начале этой милой беседы», — дружелюбно продолжил Костин. «Ты в Легионе впервые. Свою репутацию еще не запятнал. К чему тебе идти на дно вместе с ними? Тем более, что Августина больше нет. Остались ли в Легионе еще колдуны, за которых ты готов умереть или получить пожизненное?» «Нам нужны дата и место. Имена можешь не называть. Мы не будем заставлять тебя сдавать своих. Скажи только, где и когда», — мягко попросила Яна. Кантакузен снова молчал. Спрятал взгляд и словно заткнул уши. Стал воплощением обезьянки, которая ничего не видит, не слышит и уж точно ничего никому не скажет. «Взамен ты получишь ту свободу, о которой мечтал. Уедешь из страны в одну из своих многочисленных квартир, будешь путешествовать, получать новые научные степени, читать лекции в университетах и заниматься чем угодно. Короткий ответ, и весь мир перед тобой открыт», — посулил Костин. Кантакузен поднял глаза, громко и зло фыркнул. «У меня это было. И даже больше. Но вы отобрали у меня все. Как вы смеете теперь делать вид, что проявляете какую-то милость? Как вы смеете прикидываться, что имеете право предлагать мне мою же жизнь? Нет, мне от вас ничего не надо. Я лучше подожду немного, пока вы все сдохнете, и заберу все, что по праву мне принадлежит».